«Очисти божество, и ты очистишь людей». Прежде чем ответить на эту речь, Иосиф взглянул на мать и по ее направленным на него глазам прочел, что она рада была бы услышать его возражение. «Труднее трудного, — сказал он потом, — возразить фараону, ибо одарен он сверх меры, и все, что он сказал, настолько верно, что впору только качать головой и бормотать правильно, правильно, а то и вовсе умолкнуть, не добавив ни слова к высказанной им правде. Известно, однако, что фараон не любит, чтобы беседа прекращалась, застряв на каком-то верном положении, а желает, чтобы она, оторвавшись от него, шла дальше, еще дальше, чем это верное положение, и привела, может быть, к более далекой истине, ибо то, что верно, не есть истина. Истина бесконечно далека, и любой разговор бесконечен. Он представляет собой странствие в вечность или с передышки, или после короткой передышки, и нетерпеливого «правильно-правильно» отрывается от каждой стадии правды, как отрывается луна от стадии своего вечного странствия. А это совершенно независимо от моей воли и от уместности подобных воспоминаний, наводит меня на мысль о деле моего земного отца, деде, которого мы дома называли не совсем земным, лунным странником, отлично зная, впрочем, что в действительности его звали Авирам, что значит «мой отец величав», или, может быть, «отец величавого», а прибыл он из Ура, из Халдеи, страны башни, где ему не понравилось, и он не ужился, нигде он не уживался, отсюда и прозвище, которое мы дали ему. «Ты видишь, матушка, — вставил тут царь, — что мой предсказатель, по-своему, высокого рода. Мало того, что его самого называли Агнцем, у него был еще прадед, которому давали неземные имена. Люди из низших слоев и из гущи народа обычно вообще не знают своих прадедов. Значит, он странствовал в поисках истины, твой прадед». «Настолько деятельно, — отвечал Иосиф, — что в конце концов открыл Бога и заключил с ним союз, чтобы они осветились один в другом. Ну и вообще это был человек деятельный, человек сильных рук, и когда с востока, сжигая и грабя страну, напали цари-разбойники, когда они увели в плен брата его Лота, он, недолго думая, двинулся на них с 318 воинами и старшим своим рабом Елизером, то есть с 319, и, разбив их на голову, отогнал их за домашки и отнял у них брата своего Лота». Мать кивнула головой, а фараон опустил глаза. «Он отправился в поход?» — спросил Аменхотеп. «Перед тем, как он открыл Бога, или после того?» «Он как раз был занят этой работой», — отвечал Иосиф. «Занят ею, не давая ей ослабить себя. Что поделать с старями-разбойниками, которые грабят и жгут? Божественному миру их не научишь, для этого они слишком глупы и злы. Только побив их, можно научить их той истине, что у божественного мира сильные руки. Дети, перед Богом тоже отвечаешь за то, чтобы на земле хоть как-то исполнялась его воля, а не все было во власти разбойников и убийц». «Я вижу, — сказал Аменхотеп, по-детски приуныв, — будто одним из моих пестунов, когда я был ребенком, ты тоже рассказывал бы мне истории о свисающих волосах и выкатившихся кровавых глазах». «Неужели так бывает? — спросил Иосиф, задавая этот вопрос самому себе, — что фараон ошибается, а его предположения, несмотря на его чрезвычайную одаренность и раннюю зрелость, не оправдываются».